Глава 33. Яна. Выключаю будильник и сажусь на постели. Спать хочется жутко, но надо вставать на работу. Растираю лицо ладонями, чтобы хоть немного проснуться, и свешиваю ноги с кровати. «Ты же не оставишь меня с этим монстром наедине?» Сонно бормочет Карина, приподнявшись на локте. «Ты справишься», — улыбаюсь ей. «Я в тебя верю». Сестра жалобно стонет и заваливается обратно на подушку. Моцарт в надежных руках. Торопливо собираюсь на работу и заказываю такси. Я пока не очень понимаю, где нахожусь и как мне добираться до больницы. После смены буду разбираться, а пока надежнее такси. Машина плавно ползет в потоке, а я все думаю про вчерашний звонок Антона. Может, у него что-то случилось? Голос был такой странный. Перезванивать я не решилась. Ну зачем? Что я ему скажу? Что тоже соскучилась? Глупость какая. Нервно кусаю губы и смотрю в окно. Вообще все между нами как-то глупо. Мой жених, который, как оказалось, и не жених вовсе, а сволочь обыкновенная, невеста его. Мы настолько далеки друг от друга, как разные галактики, и никогда не должны были сблизиться. Но в какой-то момент что-то пошло не так. «Приехали», — небрежно извещает водитель. Поднимаю глаза, и правда, здание больницы. Быстрее, чем я рассчитывала. «Спасибо». Открываю дверь и выхожу на улицу. Снег стеной. Погода этой зимой прямо отрывается. Накидываю капюшон и спешу к главному входу. «Яна, стой!» Слышу голос за спиной и по инерции оборачиваюсь. Леонид с собственной персоной. Черт, я так ему и не перезвонила. Но забыла я, да и не было желания, если честно. После нашего разговора остался очень неприятный осадок. Он до сих пор никуда не делся. «Подожди!» Просит Леони, и я все же притормаживаю. «Чего тебе?» Зябко ежусь от легкого мороза, что пробирается под куртку. «Ты все обижаешься?» Леонид снисходительно улыбается и нисколько не выглядит виноватым. Впрочем, и правда не виноват. Это все я решила выдать желаемое за действительное. «Нет, с чего вдруг?» Небрежно дергаю плечами, обхожу его и иду к зданию. «Да подожди ты!» Он хватает меня за плечо и разворачивает к себе. «Лёнь, давай быстрее, я на работу опаздываю». Раздраженно отзываюсь. Беседовать с ним нет никакого желания. Все это бессмысленная трата времени, которого у меня и так немного. Он копошится во внутреннем кармане, достает бархатную коробочку и протягивает мне. «Вот». «Что вот?» Непонимающе хлопаю ресницами и открываю. «Кольцо». «Капитан Очевидность». «Ты совсем, что ли?» Отшатываюсь, как от прокаженного. Еще чего не хватало. «Ну, ты вчера сказала, а потом мама. И вот я, предложение». Мямлит невнятно Леонид. «Замуж зовет? Совсем не смешно. Я, конечно, сказала, но не как призыв к действию, а как отказ от намерений». «Лёнь, ты когда решение сам принимать научишься без совета мамы?» Вздыхаю и качаю головой. «Я и так сам». Он гордо вздергивает подбородок. «Мама мне просто немного подсказала». Столько времени не подсказывала, а тут прямо решила. Интересно, почему? Хотя нет, мне больше не интересно. Это уже не моя история. «В общем, так», — говорю строго, собрав все силы в кулак. «Кольцо убери, замуж за тебя я все равно не выйду». «Ян, ты чего?» Леонид растерянно мечется взглядом по моему лицу. «Ничего, хватит. Ставлю жирную точку в наших отношениях. Не звони мне больше и не приходи». «Я же люблю тебя». «А я тебя нет», — выдавливаю себя и чуть тише добавляю. «И никогда не любила». «Зачем же на свидание ходила?» «Пыталась полюбить, но не получилось. Все, Лень», — сжимая его плечо, чтобы хоть немного поддержать. «Мне на работу пора». «Я так и знал, что ты такая», — шипит зло мне в спину. «Нет», — оборачиваюсь и криво усмехаюсь. «Я еще хуже». Ухожу, не оглядываюсь. Бесят такие ситуации. И вроде ни в чем не виновата, а все равно чувствую себя вселенским злом. Настроение уверенно стремится к нулю. Зачем только приходил? Поднимаюсь к себе в отделение и прохожу в сестринскую. «Лапина, ты опять опаздываешь?» Невольно встречает меня медсестра. «И тебе, Лиль, доброе утро». Закатываю глаза и иду к своему шкафчику. «Так себе утро, и ночь была тоже не ахти», — ворчит она. Отмахиваюсь и переодеваюсь в форму. Может, хоть работа поможет отвлечься от тревожных мыслей. Забираю листы назначений, но сначала решаю пойти по палатам, поздороваться и узнать о самочувствии. Первая, вторая, третья. Замираю на пороге и не могу поверить глазам. Этого просто не может быть. «Антон?» Голос предательски вздрагивает от волнения. Красовский открывает глаза и расплывается в самой своей обаятельной улыбке, от которой у меня внутри начинается буря. «Наконец-то Яночка пришла!» Вскакивает на ноги и спешит ко мне. «Ты что здесь делаешь?» — шиплю на него. «Какой-то очередной спектакль?» «С небес на землю спускаюсь», — усмехается он, а я качаю головой. «Сложно поверить, что Антон может добровольно оказаться в общей палате. Он же привык к роскоши и вседозволенности. Что ему здесь делать?» «Чего? Что ты несешь?» «Да ничего». Антон разводит руки в стороны. «Теперь я с народом». «Чушь какая». Отмахиваюсь и пячусь к двери. «Подожди, я сейчас». «Наверное, палаты нет. Надо спросить у Косолапова. Может, получится что-то придумать». «Да куда ты?» Красовский пытается меня остановить, но терпит неудачу. «Я скоро вернусь». Натянуто улыбаюсь и сбегаю от него.